Литке заверил, что пост председателя Русского географического общества безусловно останется за мной, а Федор Петрович заместит покамест воспитанника, осваивающего новые земли империи. Также Литке писал, какое большое впечатление произвело на петербургское чиновничество снаряжение экспедиции от Красноярска до Устья-Енисея на средства великого князя Константина. Забелин, даже сидя на сундуках, нашел людей для сложного предприятия, грозящего затянуться от 3 до 5 лет. Если еще и в Архангельске зашевелятся, то первый отрезок Севморпути начнем по-серьезному осваивать году так к 1850-му. Диану и Палладу отправил в Шанхай. Продовольственный вопрос он первоочередной. Командиры фрегатов имели четкие инструкции, как поступать с несговорчивыми китайскими таможенниками и прочей чиновной сволочью. Взяток не давать, на потом и на завтра дела не откладывать, не останавливаться перед применением силы. В данном случае, мордобитие особо борзых китайских бюрократов-коррупционеров. И десантные партии сформировать на всякий случай и расчеты артиллерийские, чтоб были наготове. Мало ли, потому и погнал сразу 2 фрегата. Чтоб у просвещенных мореплавателей не появилось соблазна утопить одиночный русский корабль и списать на неизбежные на море случайности. Невельской, получив «Аврору», занимался исследованиями Сахалина, решив обойти остров, высаживая, а затем забирая партии разведчиков. Я Геннадию Ивановичу всецело доверял и из казенных средств выделил деньги на строительство небольшой верфи в Николаевске на Амуре. Гонять браконьеров на фрегатах очень уж дорогое удовольствие. Вооруженные шхуны с военными командами, самое то. Пойманных за браконьерским ловом япошек приказал даже не возвращать на историческую родину, тошить на Сахалин, дороги пускай строит за миску риса. Да, такой вот я негодяй, расист и империалист. Ну, нету народу на Дальнем Востоке, нету. В Сибири и то не хватает рабочих рук. А у нас с трудовыми резервами на порядок хуже, чем в тех же Томской и Енисейской губерниях. Ах, Америка, Аляска да Калифорния. Не добраться мне до вас в этом году, негоже царскому сыну сбегать от возможной войны. Небольшой шанс, что цинцы навалится на нас, пользуясь немногочисленностью русских отрядов, все-таки был. Тем более их могут подзудить англичане и американцы, недовольные заявкой Российской империи на кусок тихоокеанского пирога. Именно поэтому я и не дергался, не рвался договариваться по прокладке коридора на Панамском перешейке для скорейшей переброски грузов из Атлантического в Тихий океан. Ничего, подождем. Америкашки скоро зацепятся с Мексикой, а золотишко в Калифорнии откроют через 4 года, если я своими активными действиями не сдвинул стрелки. Мало ли, в форте Росс появилась воинская команда, пойдут разведчики вынюхивать, что у соседей, и наткнутся случайно на драгметалл. Одна надежда на Балтийский флот, который поделится боевыми кораблями и лучшими экипажами. Федор Петрович намекнул в письме, что после того, как государь-император одобрительно высказался о старании Константина утвердить Россию на Тихом океане, заслуженные адмиралы не особо упорствовали в вопросе перевода части сил на Дальний Восток. Это хорошо, но мало. Своими силами строительство больших кораблей еще долго не потянем, а единственную пока судостроительную верфь правильно решили в Николаевске на Амуре разместить. Там надежнее, орда китайцев вряд ли дотянется. Хотя и Владивосток сдавать не собираюсь. Ваше императорское высочество, дозвольте доложиться. Поскребышев, выслужив офицерский чин, очень старался соответствовать, получалось пока не особо, но лиха беда начала. А, прапорщик, что-то быстро вы, 3 дней не прошло, как в рейд отправились, и уже и обратно. Кто же это, на важного пленника не похож, здоровый однако оборванец, хотя и видно не из гальдов, типичная маньчжурская рожа. Вот ваше императорское высочество, золотишко, а во, солидно, неужели один намыл, как его разговорить то, кто мало-мальски их язык понимает. Есть кореец, разбирает маньчжурскую речь. Привести не нужно. Сам веди дознание и постарайся узнать, откуда золото, с кем работает, где берут продукты. Ну, не мне тебя учить. Так что ваше императорское высочество, 3 их было. Вот этот и 2 помельче. Тех сразу застрелили, а этот бежать, долго гнали. Не подвернул бы ногу, утек. Шустрый, значит. Ты, Прохор Сергеевич, поспрашивай эту бестию. Построже поспрашивай, сильно построже, а золото по весу сдай в канцелярию. Половину стоимости в серебре получишь на свой отряд, тебе тройная доля. Сейчас записку черкану. Так, ваше императорское, дело уж больно важное. Золото такой товар, что всегда пригодится, А вдруг они там россыпь нашли? Я человек темный, из вчерашних солдат. Боюсь за такое важное дело браться. Ничего, господин прапорщик, не боги горшки обжигают. Тебе в этих краях жить и служить, до капитана дорастешь точно, слово великого князя. Потому и дерзай, Прохор Сергеевич, впереди много лет службы. Начинай. Самому вникать в дела нелегальных артелей не хотелось, время только терять. Нет здесь больших запасов золота, а намывать по крупицам, кто тогда Владивосток строить будет? В последних числах апреля от корейских властей прибыла делегация, просили уточнить и окончательно определить границы. Данники Цинской династии все правильно поняли и не возмущались, очевидно, Ван Чхэльджан дал прямой приказ своим чиновникам не прикословить. Так, с моей подачи Российская империя продвинулась по побережью Японского моря на юг верст на 50 дальше, чем я помнил по картам окрестностей Владивостока, которые изучил от и до, описывая в альтернативке приключения удачливого адмирала Небогатого. Проживающим уже на нашей территории корейцам великодушно разрешил 10 лет оставаться в своих жилищах и вести прежний образ жизни, и принять русское подданство, если пожелают. Ни один не пожелал, собрались и ушли на новые места. Вывозу имущества и угону скота приказал не препятствовать, впрочем, живность в основном мои орлы и повыкупили, ожидая приезда московских невест. Хотя и не распространялся особо о наших с братом усилиях по переселению людишек из России на Дальний Восток, среди гвардейцев ходили упорные слухи, что цесаревич решил войти в положение и помочь верным слугам младшего брата, отправил во Владивосток молодых девок, для создания семей. В марте солдаты даже ходили ко мне депутацией, просили выделить участки под строительство домов. Когда узнал, что 2,5 сотни финлянцев решили остаться на Дальнем Востоке, дабы отслужив 10 лет обустроиться здесь, во Владивостоке, ибо дома их никто не ждет, а великий князь Константин тут будет жить и отцу служить, ибо у российского орла 2 головы. Одна, брат Саша, он при императоре и смотрит на запад, на поляков и австрияк с турками. Вторая голова, соответственно я, хмуро взирающая на восток, на Китай, Японию, Корею и на океанские просторы. А во, как вывели-то, какова она мудрость народная. Признаюсь, расчувствовался, расстелил перед выборными достаточно подробную карту окрестностей города и коротенько рассказал, где в перспективе будут жилые поселения. Твердо пообещал один день в неделю, дополнительно к воскресенью, предоставлять всем пожелавшим стать владивостокцами для работ по обустройству усадеб и строительству домов. Денег на радостях выдавать не стал, на что, как понял по мимике, депутация втайне рассчитывала, но обрадовал солдат, обещая им открыть кредит по 100 рублей на обзаведение, чтоб получали не деньгами, а товаром и материалами и прочими нужными в хозяйстве вещами. Кредит же я сам и погашу, как только они дома поставят. Через 2 недели финлянцев-владивостокцев стало почти 4 сотни. Ничего, выдержит карман великого князя, все равно на балы не трачусь, хожу в походном сюртуке, а вместо дам света и полусвета 2 симпатичных и покладистых кореяночки, Глаша и Даша, которые ничего не стоят белому господину, мозг не выносит и драгоценности не требуют. В июне вернулись Паллада и Диана, осевшие так, что страшно было за некогда красивые и стремительные фрегаты, напоминающие теперь транспортные корыта. Разумеется, я промолчал, дело сделано великое, и продовольствие закупили и большой груз железа и чугуна. Правда, Бровцин сокрушался, дороже обошлось на 10-ю часть, а он уплатил, дрогнул. Надо было десант с кораблей звать, подвел он великого князя, в чем и виниться. Алексей Сергеевич, дорогой вы мой человек, все правильно сделали. Нам сей момент лишний раз с китаёзами цепляться не следует. И так их территориально обкарнали, а если еще и грабить начнем, может и не выдержать Пекин. Нет, драка сейчас России невыгодна. Выиграть время до прихода Амурского корпуса, такова сегодня наша задача. А казна выдержит. Не на воровство же ушли деньги, не на излишество, а на закупку столь необходимых в робинзонском нашем положении товаров. Как с железом то удалось провернуть? Англичане, ваше высочество, контрабанда, оттого и дороже. Стыдно сказать, боевые корабли российского флота опрятались как какие пираты, в море перегружались, команды вымотались, но работали как черти. Офицеры тоже принимали участие в аврале. Знали, во Владивостоке нужен и чугун, и железо. Еще разок не побойтесь нарушить законы Китая, поиграть в кошки-мышки с таможенниками. Шучу, шучу, понимаю, размечите вы их, джонки. Надо, Алексей Сергеевич, Во как надо, ваше императорское высочество, мы выполним все ваши распоряжения. Тем более капитан Джонсон намекал и о текстиле, и о парусах, канатах. Прекрасно, через неделю придет Невельской на Авроре, отправлю-ка я всю троицу богинь в контрабандную экспедицию. Не хмурьтесь, господин капитан второго ранга, шутка. Идемте лучше отведаем божественного напитка от атамана Кривоногого, да и отобедаем заодно. За столом и расскажете про вашу шанхайскую эпопею. Через 3 дня после прибытия фрегата в береговые посты наблюдения оповестили о пароходе, держащем курс на остров Русский. Моряки опознали старого знакомого, английского негацианта Джонсона. Пока пароход немилосердно чадя вползал в Золотой Рог, я прикидывал, что побудило почтенного коммерсанта переть по незнакомым водам, рискуя напороться на скалу, что здесь совсем не редкость. Разведка или примитивная жажда наживы, стремление опередить конкурентов и договориться с Константином о поставке грузов. Скорее всего и то, и другое. Даже не будь Джонсон разведчиком, все, что приметит, обязательно расскажет соотечественникам, коллегам Даниэля Дефо. С пронырливым англичанином договорились о сотрудничестве, потому как он грамотно ставил вопросы, выясняя, в чем нуждается колония, стало понятно, есть у купца и двойное дно. Капитан, послушайте, ваша посудина не единственная на белом свете. Задирать цену и потерять покупателя, готового платить золотом за обеспечение всем необходимым 30-тысячного воинского корпуса, Джонсон, поучитесь гибкости у заокеанских кузенов. Они готовы работать даже в долг, настолько ценится в Янке слово русского великого князя. И потом, Владивосток не колония, это полноправная территория Российской империи, такая же, как древний Псков, или сибирский Томск, или Астрахань, Архангельск. Ваше высочество, прошу простить, но как вы собираетесь снабжать такую армию? Здесь, в диком краю, вам понадобится тысячи и тысячи тонн груза. Мы считаем в пудах, но работы для вашего суденышка, если сойдемся в цене, хватит минимум на несколько лет. То, как брит существенно сбросил цену, можно посчитать и за мое умение вести переговоры. Вон как Бровцин смотрит уважительно. Но, скорее хозяева доплачивать будут Джонсону за работу на Владивостокском направлении. Ну да черт с ним, пускай рассказывает резиденту о спешащей к нам армии. Какие 30 тысяч? Хорошо, если 5 тысяч штыков подтянется в наши края из России. Невельской прибыл возбужденный. Рассказ капитана первого ранга изрядно повеселил собравшихся офицеров. Господа, только представьте, выгружаем в Александровске-Сахалинском 30 японских браконьеров, а тамошний царь и бог и воинский начальник лейтенант Мягков бежит с жалобой. Те без малого 200 азиатов, отловленных ранее, настолько обжились, что потребовали предоставить им женщин. То есть, Геннадий Иванович, вам предложили напасть на рыбацкие деревушки на Хоккайдо и похищать прекрасных японок? Ха-ха-ха, в том-то и дело, что нет. Захотелось пленникам русских женщин, насмотрелись на Сахалине на казачек и двух офицерских жен. Русские им больше понравились, чем свои. Ха-ха-ха, ах-ха-ха, ну Геннадий Иванович, ну повеселил. Честное слово, господа, у японцев такой обычай. Кто прожил среди чужаков, пусть и короткое время, сам становится изгоем. И потому пленники не думают возвращаться на родину. На Сахалине дороги строить готовы, но чтоб непременно им русских жен предоставили. Даже креститься согласны. Ваше высочество, но ведь каков анекдот? Какой тут анекдот, Алексей Сергеевич? Серьезная проблема вырисовывается. И черт с ними, с японцами. У меня почти 1000 мужиков готовых остаться жить и работать во Владивостоке, если им подруг жизни привести и прям тут и окрутить. Но где их взять, то девок молодых и замуж желающих, и чтоб православные ищи варить умели? Но вы сами говорили, казаки. Так-то казаки, у них это дело поставлено грамотно, чувствуется опыт переселения на большие расстояния. Но там девки едут по большей части просватанные заочно за определенного казачину. Чтоб вот так, в никуда ехала, таких, пожалуй, и не найти. Ваше высочество, вы заказали для собственных нужд большой океанский транспорт. Заказал, только не для собственных, а для обслуживания тихоокеанских портов. Не все же Джонсоном да Смитом разным переплачивать. Простите, ваше императорское высочество, не точно выразился. Но что если этот транспорт в первый рейс уйдет с крепостными девушками, выкупленными для последующей их женитьбы с поселенцами здесь? Корабль невест, смешно, только с крепостными волокиты много. Брат, Александр Николаевич, обещал помочь из числа государственных крестьян выбрать несколько сотен сироток или младших дочерей в многодетных семьях. Каждый выделим денег на обзаведение, чтоб первое время не мыкалось тут. Скажите тоже, ваше высочество, разве будет на востоке России молодая девка мыкаться? Да не в первый, так во второй день окрутит какого бравого унтера и под венец хозяйкой. Финлинцы вон как яро огораживают свои участки, а кое-кто уже и дома артельно поднимает. Господа, вы звери. Да, именно так. Одна женщина на корабле к несчастью, а вы хотите ими транспорт забить, чтоб они два океана травили в трюме? Нет уж, по суше погоним невестушек. По суше, для надежности. Глава 12. Лето 1845 года запомнилось как непрерывные трудовые будни. Китайцы согласились на заключение мирного договора, о чем и оповестили, но решили показать характер. Приезд полномочной делегации в Шанхай состоится не в августе, а 17 сентября, если перевести на понятный русского человеку календарь. Да и черт с ними, сентябрь так сентябрь. Главное, в территориальном вопросе соседи решили не особо упорствовать. Очевидно, всерьез приняли дезу, которую удалось пропихнуть через прикормленного китаёзами английского полковника о 30-тысячном корпусе, спешащем на Амур выручать царского сына. Очень логично сие ложилось на небывалую активность русских в Приамурье, если учесть характер императора Николая Павловича. Да и мой наглый подлог, якобы Константин является наместником дальневосточных российских областей, сошел за истину. Эксперты тут же все просчитали и поняли, российский император решил выделить для каждого из четырех своих сыновей удел. Все в общем-то было правильно в умозаключениях политиков, только не могли они знать, что экспедиция цесаревича на Амур и Сахалин была спонтанной акцией, а вовсе не осуществлением долговременных планов российских милитаристов. Самоубийство Пушкина, нелепое, глупое, тем не менее спровоцировало очень нужное для страны начинание. На 20 лет раньше, чем в нашей реальности внимание Петербурга обратилось на тихоокеанские владения Российской империи. Ну а то, что Костику удалось тогда сманипулировать Николаем Палычем и Сашей, невероятная удача. Правда, родитель бурчал в письмах, указывая на распыление воинских сил, малорусской армии западного и южного направлений, еще и дальневосточная прибавилась. На что я резонно отвечал, что с турками нам нет смысла драться за интересы балканских славян, если тех притесняют башибузуки, так пускай сербы, болгары и прочие братушки переселяются в российские пределы, как во времена Екатерины Великой. Ни в Сибирь, ни на Амур, на благодатные земли Новороссии не хотят, так и нечего взывать о помощи, их крестьяне живут куда как зажиточнее среднего русского мужика, а Амур и Сахалин безлюдны, их захватить могут и англичане, и французы, и американцы. Потому надо спешить, присылать в дальние края батальоны, пускай и второй очереди. Против разбегающихся китайских армий, даже ветераны и солдатики далеко не гвардейских статей очень неплохи. Отец терпеливо и снисходительно поучал пылкого Константина, указывая на значимость Балкан в европейской политике и неизбежность скорого развала Османской империи. Надо не оплошать, успеть занять проливы, когда извечный противник России гигнется. Ну и святые места взять под крыло православной церкви. Еще батя пенял за покровительство, оказываемое старообрядцам. Я даже сначала подумал, все, абзац всей конспирации, раскрыли молодцы Бенкендорфа мои шашни с убийцами Клинмихеля. Но нет, оказывается, императору жаловались иерархи РПЦ, дескать, великий князь зазывает староверов под свое крыло, а сам в церковь не ходит, примера благонравного не подает. Вот же сволочи бородатые. Припомню, хорошо, что расстояние сводили переписку к достаточно редким посиделкам за столом с пером в руках. Основные тексты диктовал секретарю. Никак не могу привыкнуть к нынешнему корябанию бумаги перышком. Но, терпеть, не хватало начинать прогрессорствовать во всю Ивановскую. Брат жаловался, после проведения линии теле, Афа между столицами государь-император взял в привычку ранним утром и поздним вечером интересоваться состоянием дел в старой столице. Александр, как почтительный сын и наместник, вынужден был торчать у аппарата, отвечая на отцовские нотации. Прорывалось в Сашиных письмах, сбежать бы на Амур, отдохнуть от ежедневных забот государственных. Думаю, здесь дело не только в труде раба на галерах. Начал братец похаживать налево, супруга что-то приболела по женской части, а брат молодой, здоровый, к тому же хорош собой, наследник престола, ну какая устоит. Да, у Саши и Мари родились две девчонки первыми, затем выкидыш, сейчас вот болезнь жены. В нашей истории такого не было. Хреново, если братец с супружницей отъедут поправлять здоровье на воды, мощного лоббиста потеряю. Едино лишь помощью и энергией Александра в наши края были буквально выткнуты 8 пехотных батальонов, укомплектованных или пожилыми солдатами, или бестолковыми новобранцами. Да нам в принципе какая разница, каждый человек на счету. До чего дошли, японцев, пойманных за браконьерским ловом, как бы поизящнее выразиться, определяем то ли в вечные пленники, то ли в рабы, то ли в холопы. Некому работать, нет людей, а планов, громадье. Паллада в июне ушла на Камчатку и далее в Новоархангельск, в поддержку к Константину, который был определен как стационар в столице Русской Америки. В паре фрегаты могли хоть немного, но погонять браконьеров, да и просто продемонстрировать флаг, показать заинтересованность империи в самых дальних своих уделах, дорогого стоит. Пришлось писать представителям российско-американской компании, что прибуду на Аляску и в Калифорнию только в следующем году. Образовались непредвиденные обстоятельства, которые именуются Владивостоком, нельзя покинуть Приморье, пока не урегулированы территориальные споры с Цинской империей. У Невельского пришлось отжать «Аврору», два многопушечных военных корабля должны действовать в паре, вот «Диана» с «Авророй» охраняли подступы к Владивостоку, поочередно крейсируя в заливе Петра Великого и исследуя побережье. Как только родители вас отпустили в 16 лет за тысячи верст, немыслимо. Невельский, оставшись без фрегата, злился невероятно, хотя старался вида не показать. Геннадий Иванович, вам прекрасно известно, что всю программу обучения я освоил к 14 годам и подтвердил свои знания на жесточайших экзаменах. Как же сам тогда состоял экзаменатором, но отправить юношу одного за тысячи верст. Хотя, гляжу на вас, Константин, и мне кажется, что это я юноша в сравнении с вами. Сколько помню, вы с малых лет были суровы и серьезны, словно строгий и дотошный столоначальник. Ах, господин капитан первого ранга, я ведь читать научился в 3 года, в 7 лет требовал серьезных книг, которые от меня прятали, боялись, сойду с ума от обилия сведений. Потому и рос замкнутым, язвил, злословил над взрослыми. Хорошо, повезло с наставниками, Литке, вы, Балтика, флотская дисциплина. А в семье? Отдалился от родителей, маменька болела, да и младшие братишки подрастали, требовали присмотра. Вот и привык жить на особицу, подали от двора, от родителей, на кораблях Балтийского флота. А когда случилась размолвка с Петром Андреевичем, отец меня с удовольствием на восток отправил. Я же в Европу хотел, в университетах тамошних учиться. Но государь посчитал, пропитаюсь там вольтерьянством, да и поляки могут покушение устроить. Вот потому я здесь, Геннадий Иванович. Да не сердитесь, Аврора просто необходима для усиления обороны Владивостока. Здесь, именно здесь передний край противостояния с маньчжурами. В вашем разлюбезном Николаевске на Амуре все-таки поспокойнее. Погоняйте и на шхуне браконьеров, а как придет эскадра с Балтики. Константин, можете не продолжать. Убедили, сдаюсь, Невельский театрально поднял руки. Только вот с японцами надо что-то делать, уже под 400 мужчин собрано на Сахалине. Их число будет неуклонно увеличиваться, браконьерство в российских водах у жителей Хоккайдо дело обычное. Гарнизон на юге острова меньше, чем число заарестованных нарушителей. Убедили, 200 пленников можете перевести на Амур. Из Николаевска они точно не побегут. Невельский отбыл радостный, нашел себя человек, основал и обустраивает город на Великой реке. Почему так Аперанг начал просить не посылать его на Аляску, освоение Амура считает делом всей жизни. Да и не собирался Невельского гнать через океан, с чего он такое взял. Эх, когда же доберусь до Аляски? А ведь в ином варианте развития событий лет через 8-10 именно российско-американской компании пришлось финансировать изыскания Геннадия Ивановича. Из Новоархангельска шла существенная помощь в освоении Амура и Сахалина. Сейчас же все иначе. 17 июля во Владивосток пришел шлюп, проделавший замысловатый путь. Новоархангельск, Петропавловск-Камчатский, Александровск-Сахалинский, Николаевск на Амуре, Владивосток. Сплошная геопафия в названиях. Александр Гаврилович Радчев, там продавший Форт Росс в 1841 году, здесь оставался по-прежнему управляющим колонии. По приходу фрегата Константин со 120 казаками и солдатами Радчев воспрял духом, родина помнит, передал на время управления калифорнийской колонией лейб-гвардии финляндского полка поручику Мизинцеву и отбыл на Аляску там, переговорив с начальством, Радчев направился во Владивосток. В компании спешили выяснить, Не охладел ли великий князь Константин Николаевич к утверждению державы российской на континенте североамериканском? Многоуважаемый Александр Гаврилович, как же я рад с вами, хозяином самой далекой от метрополии частички России, воочию ознакомиться. Ваше Высочество, примите слова благодарности от человека, влюбленного в Калифорнию. Воистину райские места, незаслуженно обойденные вниманием Петербурга. Насколько нам известно, именно ваша позиция, на тот момент совсем ребенка, убедила государя удержать Форт Росс. Имела место такая история, не отрицаю. Попросил отца не спускать российский флаг, там, где он был однажды поднят. Чувствую теперь себя ответственным за ваше поселение, даже казаков с гвардейцами прислал. Воинский отряд вызвал недовольство у мексиканской администрации. Переживут, я же писал в сопроводительном письме, что солдаты необходимы для обеспечения безопасности сына императора, во время его путешествия, всего лишь. Я так и отвечал, но мексиканцы, к черту мексиканцев, испанцев и прочих. Слушайте внимательно, Александр Гаврилович, дело особой государственной важности. Весь внимание, ваше высочество, грядет война Мексики и США, не в этом, так в следующем году обязательно. Информация достоверная, источник очень надежный. Мексиканцы, разумеется, будут биты. Свою дальнейшую деятельность сообразуйте с этим знанием. А теперь главное. Ваш дружок и сосед Саттер, тот еще прохиндей и проныра. Мнение о нем составили два российских разведчика, под чужой личной ведущие в Калифорнии работу. Так вот, разведчики, ранее бывавшие на сибирских приисках, понимающие в золотодобыче, нашли огромные, я повторю, огромные запасы золота в ваших краях, в том числе и во владениях Саттера. Представляете, что случится, начнись внезапно калифорнийская золотая лихорадка. Насколько достоверны эти сведения? Абсолютно достоверны. Поэтому, ради обеспечения безопасности российской колонии Форт Росс, необходимо выкупить у Саттера его участок, дать хорошую цену. Это не просто, он патриот Калифорнии, деньги тут не главное. Решим с вашим соседом, решим. В Форт Росс в следующем году приедут несколько семей старообрядцев. Примите, окажите необходимую помощь. Захотят церковь свою поставить, службу вести, не препятствуйте. Если в их числе будет человек с письмом от меня, не удивляйтесь, оказывайте ему все необходимое содействие. Подчеркиваю, любое содействие. Интересы государства, дорогой Александр Гаврилович, превыше всего. Проинструктированный и снабженный серьезными суммами Ротчефот был сперва на Камчатку, затем на Аляску и только потом в Калифорнию. А староверы, я их по привычке из прежней жизни звал киржаками, добрались до Владивостока в августе. 10 семей, в каждой от 5 до 10 ребятишек. Впрочем, среди детей были уже и 15-16-летние парни и девушки, которые так вкалывали, не угнаться за ними. Ехали киржаки по указке своих авторитетов, семьи все зажиточные, очень хорошие плотники, артель просто на загляденье. Ровно половину знакомых с золотодобычей я собирался перевести за океан, опять семей, в район сучинских угольных шахт. Будет там район размещения правоверных христиан. Поскольку в Калифорнию пойдем вместе и только в следующем году, предложил заработать, Владивосток отстраивайся, но домов, складов, казарм катастрофически не хватало. Киржаки подумали и согласились, попросив сперва поставить церковь. Да пожалуйста, от русской православной церкви уже стоит церковка, корабельные священники по очереди ведут службы, ждем приезда какого-то особо лютого епископа, прям жаждущего обратить в православие и нивхов и гальдов с корейцами, японцами, китайцами. Только бы не мешал главпоп своим усердием, не разогнал рабочую силу. За лето лишь раз вырвался из Владивостока, проинспектировать активно прорубаемую просеку на месте будущего тракта Владивосток-Константиновская. Да, переименовать Константиновскую в Хабаровск не вышло. Станичники уперлись, хотят и все проживать в именной станице, тем более великий князь рядышком, свой, дальневосточник. О Хабаровском можно любой хутор на выбор назвать, в честь первопроходца, как же понимаем. Плюнул, не стал переламывать казаков, разве что согласился принять в подарок 3 телят, бычка и пару телочек. Чтоб, значит, вкушал великий князь сливки да сметану во Владивостокском особняке. Интересно, а с чего хитромудрые казаки решили, что я во Владивостоке останусь? Слухи-то, конечно, ходят о дальневосточно-тихоокеанском наместничестве, сам их распускаю. Неожиданно хорошо работал самый первый проект Константина, завод железных изделий К. Кузнецова. Получив огромные деньги от енисейских золотопромышленников, я и забыл о заводике, просто велел управляющим, братьям Краузе, то ли немцам, то ли швейцарцам вести дело честно, прибыль, коль таковая появится, пускать на расширение производства. Надобность в сельхозинвентаре в России огромная, а если уж получилось наладить выпуск качественной продукции, так тому и быть. Краузе быстро въехали в переселенческую тему и повезли косы, пилы, топоры, лопаты в Москву. В старой столице общество, подражая цесаревичу Александру и его супруге, принимало деятельное участие в помощи переселенцам, снабжая уходящих на Амур всем необходимым. И тут весьма кстати открылась лавка хозяйственных товаров Константина Кузнецова. И пусть цена была повыше, чем у конкурентов, закупиться непременно у К. Кузнецова считалось хорошим тоном. Управляющие докладывали, что в Москве выручка втрое превысила питерские обороты. В ответ потребовал продолжать в том же духе, не снижая качества. И даже если продажи упадут, объемы не снижать ни в коем случае, работать на склад. Ничего, выдержит мой кошелек. Тем более сибирские золотодобытчики воодушевились и возгордились партнерскими отношениями с царским сыном, положили на губернскую администрацию и наращивали добычу, открывая новые и новые прииски. Жаль, что енисейское легкодоступное золотишко быстро иссякнет. Ну так есть и калифорнийский проект, а потом и Аляска. Честно говоря, даже и не планировал расширять российские владения в Калифорнии, прекрасно понимал, штатовцы, как только нахлобучат мексиканцев, займутся и Фортом Росс. Противостоять напору америкашек, поддерживаемых французами и англичанами, будет очень сложно. В лучшем случае достойно продадим колонию и переберемся на Аляску, оттуда-то не уйдем ни за что. А пока надо внедрить киржаков, умеющих отыскать и втихую от власти мыть золото, к товарищу Саттеру. Их даже и оставить можно будет в Калифорнии, живут себе русские люди с царем, разошедшиеся по вопросам веры, пусть живут. Особой разницы между северянами и южанами я не видел, по сути и дикси, и янки, наши враги, и в грядущей гражданской трудно будет определить, кого поддерживать. Да к тому же, если удастся перевести стрелки и избежать вступления России в войну с половиной Европы, очень может оказаться, что Николай Павлович проживет много больше, чем в той реальности. А что, здоровье у императора богатырское, режим блюдет, за нелюбимым делом, по Божьему повелению управляет державой православной. Вот смеху-то будет, если крепостное право отменит Николай I. Да, крепостной вопрос государь рассматривает серьезно, слишком уж обнаглели помещички, закладывая-перезакладывая имения, не желая хозяйствовать. Но жить хотели хорошо, в долги залазили, шли на подлог, на преступления. Героические офицеры гвардии стареньких дядюшек-тетушек заказывали, чтоб наследство поскорее получить, куда там Раскольникову. Такие вот, господа офицеры, голубые князья. Отец искренне печалился о падении нравов среди дворянства, главной опоры трона, давал поручение брату, ответственному теперь еще помимо множества иных дел и за раскрепощение Руси. Что нравится в Николае Павловиче, думает государь о преемственности власти, натаскивает детей с малых лет. И не просто чтоб получили хорошее образование, еще и нашли дело по душе, и служили Отечеству, занимаясь любимым делом, всего себя отдавая России. Для брата Саши отец определил строительство железной дороги Петербург-Москва, чтоб посмотреть, как справится наследник, руля огромными людскими массами и финансовыми потоками. Второго сына, моряка, император погнал поостудиться на Тихий океан, а тот возьми да и ввяжись в авантюру, у ослабшего Китая изрядно территории откусил. Вроде бы и дело хорошее, и государству польза, но за своеволие Константину здорово в письмах досталось. Ладно, переживу, главное, обратно в Питер не повезли, превратились бы вмиг финлинцы из охраны в конвой, делов-то. А сейчас на Дальний Восток идет помощь, хоть и не так много, как хотелось бы, но 7-8 тысяч линейной пехоты, которая вот-вот подтянется, весомый аргумент в спорах с цинцами. Казаки уже освоились на Амуре, промышляли контрабандой, слали письма на Дон, хвалясь удалью и оборотистостью. Я не препятствовал, чем больше наживутся станичники, тем сильнее похвастаются, тем больше братьев, друзей перепишутся из донских в амурские казаки. Кстати, константиновцы учудили, знали, что проеду по тракту, решили угодить, и на полверсты у ручья, там где песок и галька мелкая были, отсыпали вполне приличную дорогу. Я даже остановился, настолько разительный контраст был с иными участками тракта, и долго мучились, вопросил я станичного атамана. «Так чтоб ваше императорское высочество порадовалось, никаких трудов не жалко». «Эх, Семен Петрович, да глаз-то порадовался, вот такой и должен быть тракт на всем протяжении. Только какой смысл так гробиться, пыль мне в глаза пуская? За то время, что здесь положили, верст бы 20 просеки прошли, а сейчас проскочим эти полверсты и дальше снова продираться по тропе, ваше высочество, так попробовали, понравилось, теперь будем делать только так, чтоб на века. Время дорого, атаман, лучше плохонькая дорога, но на 800 верст, чем 30 верст прекрасного тракта, упирающиеся в непроходимую тайгу. Так-то оно так, вот и не спорь, Семен Петрович, сам понимаешь, как важна дорога от Владивостока до Амура. Маньчжура не успокоится, так и будут шайки засылать. А маневр крупными отрядами возможен только при наличии дороги. Внезапно вспомнил, как отец волевым решением принял ширину железнодорожной колеи, отличную от европейской, чтоб, довелись война, вражеские корпуса топали по просторам России матушки на своих двоих, как великая армия Наполеона. Рассказал атаману: «Такую махину в наших краях не скоро заведем», — убежденно отвечал казак. «Сколько ж чугуна на эти самые дороги потребуется? Мужики, такая сволочь, все же поразграбит, стражников не напасешься. А вот тут да, проблемка». Александр писал как об анекдотах, про растаскивание с чугунки шпалы гаек, все шепчее, значит можно. Пришлось указать брату на серьезность проблемы. Крушение поезда есть акт террористический, и всякий хоть гайку скрутивший должен быть осужден и отправлен на каторгу. Разумеется, к нам, на Амур. Цесаревич проникся и составил доклад государю, а тот разразился страшным указом, приравнивавшим расхищение имущества железных дорог к злоумышлению на царскую фамилию. Да, не скоро, а только представь, атаман сел в поезд и за 2 недели до Петербурга домчал. Станичников очень интересовали переговоры с китайским правительством по разграничению территории. Захват лугов и пастбищ на правом берегу Амура шел на всем протяжении реки. Я обещал 30-50 верст правобережья забрать под Россию, но сложно, сложно будет такое провернуть. Уходить с Амура маньчжурская династия не хотела категорически. Могут и войну развязать, опираясь исключительно на личные дружины маньчжурских князей. А с нашим малолюдием не особо-то и повоюешь. Нет, на море мы китайцев даже Авророй и Дианой расколотим в пух и прах, но по дальневосточной тайге гонять вражеские отряды удовольствие то еще. В августе до Константиновской добрались первые ласточки, батальоны, призванные нести службу на Дальнем Востоке. Всего таких батальонов сформировали 8, и сейчас они прилежно маршировали, растянувшись по сибирским просторам. Пройти в неделю за 200 верст, с батальонным обозом, да так, чтоб телеги не развалились, не отстали, результат неплохой. Но это, конечно, не казаки, а двуконь, тем сам черт не брат, только и гонит вперед. Одно плохо, казаки приходили на Амур, там где осели их друзья и родственники, на Сахалин желающих отправиться попросту не было, хоть остров и не обрел славу каторжного. Была даже идея набросить о несметных россыпях злато-серебра на Сахалине, но, по зрелому размышлению, отказался. Зато исследовательская партия, нашедшая на севере острова нефть, была поощрена внеочередными воинскими званиями. Подполковник Румянцев, командир 1-го Амурского батальона, был удивлен и обрадован, повстречав в станице Константиновской великого князя. «Ваше высочество, как хорошо, что удалось вас встретить. Я тоже очень рад, Владимир Федорович.